Глава 12. Засада. На выходе из кабинета я столкнулась с близнецами Пайн. «Эй, как ты туда попала?» — спросил Дэнни. «Оказывается, дверь все это время была открыта, просто ручку заела», — сказала я. «Так что, устраиваем засаду?» — спросила Энни. «Нет, загадка разгадана. Сори, тормоз». Лицо Дэнни стало мрачным. «Я думал, мы команда...» «Ошибаешься. Ладно, мне пора. Есть еще одно дело». «Как грубо!» — Энни уперла руки в бока. «Ты еще хуже, чем мы думали!» «Взаимно», — ответила я. Возиться с близнецами Пайн не было ни времени, ни желания. Я раскрыла дело именно так, как хотела, а теперь предстояла еще одна загадка. Разгадывать загадки — это действительно здорово. «Я видела, что ты сделала», — раздался чей-то голос. Я оглянулась, это отражение доброй Софии в витрине с кубками волейбольной команды. «Видела, как я кинула близнецов Пайн? Забавно, правда? А они думали, что мы друзья». «Я не об этом», — сказала добрая София. «Я о Бонни. Ты могла выдать ее, но не стала. Это мило с твоей стороны». Я фыркнула. «У меня есть дела поважнее. Например, выяснить, кто твои новые соседи». «Супершпионы», — ответила добрая София. «Да, они здесь. Говорят, готовы рассказать тебе правду». «Неужели?» «Они хотят, чтобы ты пришла в мою комнату и готова поговорить». «Они вдруг ни с того ни с сего собрались открыть мне правду?» «Подозрительно. Но терять было нечего. Вряд ли это ловушка. Они не могут выбраться из зеркального измерения изнутри». «Ладно, я уже в пути». Я телепортировалась из школы прямо в комнату доброй Софии. «Что здесь происходит?» Простыня, накрывавшая зеркало, лежала на полу. «Это было невозможно. Кто ее убрал?» «Наконец-то!» — произнес Кай. Он сделал шаг к зеркалу. «Вы выбрались из зеркала?» «Вообще-то это были мы!» Раздался за моей спиной девичий голос. Обернувшись, я увидела мальчика и девочку. Они оба были в таких же костюмах, как Кай и Грег. «Давай, Мел!» — закричал мальчик. Они синхронно подняли руки и направили их в мою сторону. В руках у них были кубы. Я не знала, что они собираются делать, но предчувствие было плохое. Не теряя ни секунды, я телепортировалась из комнаты и оказалась у дерева рядом с домом доброй Софии. «Она здесь!» — крикнул мальчишеский голос. Тьяго и Ава стояли в паре шагов от меня, прячась за кустом. «Вот она, злая София!» — закричала Ава. «Ребята, вы!» — крикнула я. «Но как?» «Нет, неважно, как они все узнали. Я должна бежать, иначе меня закроют в тюрьму для шпионов». Я телепортировалась на несколько улиц дальше и появилась на тротуаре перед магазином одежды. Прохожие с удивлением косились на меня. Я знала, о чем они думают. Телепортация работала только в определенных локациях Роблокса, и ее нельзя было управлять просто так. Но я могла. Я прислонилась к витрине, пытаясь перевести дух. Сердце бешено колотилось. «Тссс!» — раздался знакомый голос. В окне магазина отражалась добрая София. «Я тебя вижу. Ты напротив музыкального магазина, значит, могу точно сказать супершпионам, где ты находишься». Едва она договорила, как позади меня открылся портал. Из него вышли те самые мальчик и девочка, что устроили засаду в комнате доброй Софии. В руках у них были кубы. «Но я думала, что только я умею управлять телепортацией. Они тоже могут телепортироваться? Они делают это при помощи кубов?» «Отлично», — сказала девочка. «Здесь есть свидетели. Фил, разберешься с ними?» «Без проблем, Мел, я сотру им память, а ты позаботишься о злой Софии?» «С огромным удовольствием», — ответила Мел. «Они могут телепортироваться и стирать память? Кто эти ребята?»